Я так и не познала в ней счастья. Ты был мой последний шанс, но, видать, не судьба. Ладно, хватит. Скоро рассвет, мне еще нужно успеть вас закопать. Ваша с попом могила уже готова. Наталья схватила лопату, выставила ее лезвием вперед и решительно двинулась на меня, явно намереваясь перерубить мне горло. Меня пронзил острый безотчетный страх, самый сильный страх, какой только вообще возможен, какой только способно породить ощущение приближающейся смерти. Мною овладела паника. Я отчаянно дернулся назад. Мой рот открылся, чтобы излить весь впитавшийся в меня ужас, но в него будто вплеснули серную кислоту, и мой крик безмолвно повис в воздухе. То, что произошло дальше, походило на страшное видение и лежало вне рамок привычной мне реальности. Налетевший внезапно с оглушительным свистом ветер едва не сбил Наталью с ног. Стелившаяся по болоту дымка забурлила, закипела. В ее центре обозначилась какая-то тьма, которая разрослась до огромного, не имевшего четких границ пятна, после чего застыла на месте. Из этого пятна, словно из соединявшего различные миры коридора, стали появляться бледные полупрозрачные сгустки, очертания которых напоминали силуэты людей. Мне даже показалось, что я различаю их лица. Проплыв по воздуху, они плотно сомкнулись в ряд между мной и Натальей, закрыв меня от нее своеобразным щитом. Моя курортная знакомая обомлела. На ее лице отразился страх. Призраки подались вперед и принялись теснить ее к топи. Моя недавняя сожительница отступила. Ее плечи поникли, тело обмякло, во взгляде проступила растерянность. Она выглядела до того подавленной, что казалось, вот-вот упадет. Но тут вдруг на нее что-то нашло. В нее словно вселился дьявол. Глаза Натальи налились кровью, она выпрямилась, набычилась, воинственно пригнула голову и, крепко сжав зубы, попыталась протаранить блокировавший ее заслон. Но тот, при всей своей внешней призрачности, неожиданно оказался крепок, и моя курортная знакомая отскочила от него точно от стены. Она принялась метаться из стороны в сторону, пробуя продраться сквозь него в других местах, но все ее атаки терпели неудачу. Призраки продолжали наступать. Пространство между ними и болотом становилось все уже и уже. Наталья снова попятилась назад. В ее движениях проглядывала обреченность. И тут вдруг она споткнулась. Бросив взгляд вниз, она издала радостный вопль. Нагнувшись, она подняла с земли фонарь и выставила его перед собой точно копье. Темноту прорезал луч. В закрывавшем меня щите образовалась дыра. В месте, куда падал свет, туман точно растворился. Моя недавняя сожительница проскочила сквозь эту брешь и в три прыжка очутилась возле меня. Лопата вознеслась вверх. Удар казался неотвратимым. Я отчаянно катнулся в бок. И тут передо мной вдруг промелькнула какая-то тень. Лопата упала на землю, фонарь отлетел в сторону, передо мной завязалась борьба. Присмотревшись к своему спасителю, я к великому изумлению опознал в нем Никодима. Это был смертельный поединок. Моя курортная знакомая дралась, как львица. Никодим был, конечно, физически сильнее своей сестры, но он был неповоротлив и неуклюж, а та, напротив, гибка и проворна. и это сводило его казавшееся бесспорным преимущество на нет. Прижав Наталью к земле, Никодим старательно пытался вывернуть ее локти назад. Но моя недавняя сожительница дергалась и извивалась, как змея, и упорно не позволяла брату довести болевой прием до конца. Изловчившись, она вывернула руку и с яростным визгом расцарапала ему ногтями лицо. Тот откинулся назад. Наталья выскользнула из-под его пресса и вознамерилась бежать, но Никодим успел схватить ее за ногу, и они снова сплелись в перекатывающийся клубок. Скрюченные, трясущиеся в судорогах пальцы моей курортной знакомой отчаянно тянулись к горлу брата. Трудно сказать, сумел бы он в конце концов совладать со своей впавшей в безумие сестрой, не подоспей вовремя Рита. Когда ее фигура показалась из-за деревьев, я обомлел. Как ее-то сюда занесло? Я уже было открыл рот, чтобы подсказать ей, кому следует помочь, но Зинкина сестра разобралась в обстановке и без меня. Она схватила обеими руками валявшийся на земле фонарь и со всего размаху опустила его на голову Натальи. Та охнула и затихла. Свет погас. Никодим отбросил от себя лишившуюся чувств сестру и обессиленно уселся на колени. Его грудь ходила ходуном. Рита наклонилась к моей курортной знакомой, пощупала ее пульс, после чего подошла ко мне. — Жива, но ее лучше связать, — смущенно пробормотала она и принялась возиться с узлом, опутывавшей меня веревки. Я стрелял глазами по своим спасителям и никак не мог обрести дар речи. — Как вы здесь оказались? — наконец прохрипел я. — Мне снова приснилась Зинка, — тихо сообщила Рита. — Она приказала мне немедли идти сюда и сделать то, что я сделала. А я сидел ночью во дворе и караулил, пойдет ли Наташка сюда или не пойдет. Заходясь в одышке, откликнулся Никодим. — Значит, ты про нее все знал? — спросил я. Брат моей курортной знакомой замотал головой. — Не, не знал, но подозревал. Я начал подозревать ее с того момента, когда услышал про ВЧ-1967. Такую надпись имело отцовское ружье. Наташка тайно хранила его на чердаке, так же, как и плащ. Когда ты утром рассказал про предстоящее осушение болота, я подумал, если эти убийства совершила она, ей ничего не остается, как прийти сюда ночью, чтобы замести следы. — Вот это да! — подивился я. — Выходит, мы с тобой мыслили одинаково. — Выходит, что так, — констатировал Никодим. — Сижу я, значит, за яблоней, прислушиваюсь, наблюдаю, уже замерзать начал. Вдруг гляжу — Наташка. Облачилась в отцовский плащ, пробирается по задворкам. В руке лопата, багор. Тут у меня исчезли последние сомнения. Внутри как будто все рухнуло. Это же надо! Моя родная сестра — убийца! Такое и в страшном сне не приснится. Следовать за ней я сначала не хотел. Вернулся в дом, бухнулся на кровать, депрессуха была полная. Что, думаю, делать? И сдавать негоже, все-таки родная сестра. И молчать опасно. Мало ли она еще что сотворит. Но затем все же решил пойти и посмотреть, что она на болоте будет делать. Для окончательного, так сказать, убеждения. Пробрался через поле, пришел сюда. Гляжу, ты связанный лежишь. А рядом с тобой мертвый поп. Я за сосной схоронился и стал наблюдать. Через некоторое время ты зашевелился, но я к тебе подходить не стал. Дай, думаю, получше уясню ситуацию. Смотрю, Наташка приближается. В общем, все, что было дальше, я видел. И разговор ваш с ней слышал, и этот кошмар наблюдал. Когда эти духи появились, я, конечно, струхнул не на шутку, даже дёру хотел дать. Но потом гляжу, они вроде как тебя защищают, а Наташку типа утопить хотят. Может, думаю, так будет и лучше. Никто ничего не узнает, все утрясется само собой. Мне ведь здесь еще жить. А каково быть братом убийцы? Все стороной обходить будут, шарахаться. Потом смотрю, она вроде как прорвалась. Ну и когда она над тобой лопату занесла, понял, что пора вмешаться. Ох, и повозила же она меня. «Смотрите!» — изумленно охнула Рита. Мы повернули головы. На другой стороне болота, у края берега, стояла Серафима. Возле нее, возвышаясь над трясиной, парила белесая полупрозрачная фигура ребенка, в которой я тут же опознал Димку. Дети нежно обвили друг друга руками и прижались лбом ко лбу. На небе посветлело. Приближался рассвет. Призрак мальчика разомкнул объятия и, постепенно растворяясь, стал медленно опускаться на дно. Серафима печально махала ему рукой. На ее глазах проступали слезы. Мы, как зачарованные, наблюдали за этой сценой. «Убить свое дитя? В этом есть что-то ненормальное», — задумчиво пробормотал Никодим, косясь на лежавшую без сознания сестру. «Это какая-то аномалия. Аномалия разума. Аномалия души», — негромко поправила его Рита. Я согласно кивнул головой. Эпилог. Какие замысловатые коленца порой откидывает жизнь. Какие крутые зигзагообразные участки встречаются в русле ее течения. Когда все, что представлялось твоим глазам, вдруг осыпается, словно отшелушившаяся краска на старинном, никогда не знавшем реставрации полотне, и тебе открывается совершенно другая, ранее скрытая твоему взору, ничуть не похожая на предыдущую картина, с совершенно иным, зачастую противоположным по отношению к уже утвердившемуся в твоем сознании содержанием. Наталью арестовали. Увидеть ее после ареста мне больше не довелось. Движимая боязнью и стыдом, она категорически отказалась общаться как со мной, так и с другими участниками этих событий. Чтобы избежать присущих следствию очных ставок, она написала подробное чистосердечное признание, в котором не утаила ничего, исчерпывающе поведав не только о своих деяниях,